Авентюра 14. О том, как королевы поссорились. В тот день перед вечерней потехой ратной вновь погорячить решили себе герои кровь. От топота и кликов гудел дворцовый двор, а из дворца на витязей бросали дамы взор. Сидели королевы бок о бок у окна, и вдруг о двух героях пришла им мысль одна, промолвила Кримхильда: «Супруг мой так силен, что мог бы подчинить себе и вашу землю он». Брюнхильда возразила: «Напрасные мечты! Вот если б пережили всех нас твой муж, да ты, наш край и впрямь достался б супругу твоему, но раз мой Гунтер здравствует, вовек не быть тому!» Ответила Кримхильда: «Ты лучше посмотри, насколько Зигфрид краше, чем все богатыри. Меж ними он, как месяц, меж звезд порой ночной. Горжусь я тем, что он меня назвал своей женой». Брюнхильда не смолчала: «Как Зигфрид не хорош, ни храбр, ни прям душою, признать должна ты все ж, что Гунтер, брат твой смелый, знатней и удалей, с ним не идет в сравнение никто из королей». Воскликнула Кримхильда: «Поверь, сестра моя, превозношу супруга не без причины я. Себя он так прославил в дни мира и войны, что Зигфрид с Гунтером твоим величием равны. Тебя я не хотела, Кримхильда, оскорбить, но с Гунтером не может супруг твой ровней быть. Об этом я узнала от них самих в те дни, когда искать моей руки приехали они. Тогда твой брат отвагой любовь мою стяжал, и Зигфрид мне признался, что он простой вассал, а коли так, вассалом он должен и считаться». Красавица Кримхильда ей: «Как это может статься? Не верю я, чтоб братья и вся моя родня за подданного выдать осмелились меня, а потому покорно прошу тебя, подруга, не говорить подобных слов про моего супруга». «Я говорить их буду», — Брюнхильда ей в ответ: «Мне с мужем отрекаться от подданных не след. Пускай и впредь нам служат, как долг и честь велят». Тут на невестку кинула Кримхильда гневный взгляд: «Придется все ж отречься тебе от одного. Мой муж слугою не был вовек ни у кого. Знатнее, чем твой Гунтер, его отважный зять, и ты должна свои слова назад немедля взять. Вот что еще мне странно: коль впрямь он ленник твой, и ты повелеваешь по праву им и мной, как он посмел так долго вам дани не платить? Тебе, надменный, свой язык пора б укоротить!» Воскликнула Брюнхильда: «Свой чванный нрав уйми, ведь мы еще посмотрим, кто больше чтим людьми, ты или я, чьей воле покорен каждый здесь». И тут уж вовсе королев объяли злость и спесь. «Пусть будет так, Брюнхильда, как ты сейчас сказала. Ты моего супруга считаешь за вассала, а я при всех, кто службой обязан вам и нам, перед тобою первое войду сегодня в храм. Сегодня ж ты увидишь, что выше родом я, и что славней, чем Гунтер, тот, кто мне дан в мужья. Отучишься ты думать, что я твоя раба, а коль воображаешь ты, что это похвальба, я повторяю снова, что первой в храм войду, у всех твоих вассалов и женщин на виду, чтоб моему величию дивился Вормский двор». Вот так меж королевами и начался раздор. Брюнхильда заключила: Коль ты убеждена, что верностью вассальной пренебрегать вольна, ты от меня отдельно со свитой в храм пойдешь. И ей вдогонку бросила Кримхильда. Ну так что ж? Затем велела дамам: «Оденьтесь сей же час, пускай в восторг бургунды придут, увидев вас, и знают, что не в меру их госпожа горда, и я от чванства отучу Брюнхильду навсегда». Принарядились дамы, и свиту оглядев, из всех на праздник в Вормсе, прибывших с нею дев, в собор взяла с собою Кримхильда 43. Шли с ними люди Зигфрида, бойцы-богатыри. Шелк яркой, аравийской, на женщинах сверкал, но даже он, казалось, бледнел и померкал, как только на Кримхильду бросали вормсы взгляд. Так царственно роскошен был в тот день ее наряд. Народ давался диву, знать, что-нибудь стряслось, коль обе королевы идут к вечерне врозь. Ведь раньше их бывало, не разольешь водой. Увы, кто знал, что их раздор для всех чреват бедой. Тем временем Брюнхильда со свитою своей направилась к собору и встала у дверей. Беседа завязалась у витязей и дам, а тут и гостья подошла ко входу в Божий храм. Наряд ее прислужниц был сказочно хорош, такой вовек не снился и дочерям вельмож. За Зигфридом не бедно жила его жена, богатством 30 королев могла затмить она. Вам подтвердил бы каждый, кто был в тот миг у храма, что в жизни он не видел пышнее одетой дамы, чем спутницы Кримхильды, пришедшие в собор. Она принарядила их невестке вперекор. И так столкнулись свиты обеих королев, и тут хозяйка гостьи, от злобы побелев, надменно приказала не преграждать пути, пускай супруга ленника даст госпоже пройти. Разгневана Кримхильда воскликнула в ответ: «Молчи, твое злоречие тебе самой во вред! Как саном королевским кичиться может та, кто подданным своим была в наложнице взята? Кого же ты, Кримхильда, наложницей зовешь? Тебя, и ты не смеешь сказать, что это ложь. Впервые насладился твоею красотой не Гунтер твой законный муж, а милый Зигфрид мой. Ужель тебе рассудок в ту ночь не подсказал, что, к хитрости прибегнув, возлег с тобой вассал? Уймись и грех свой тайный не ставь себе в заслугу. Брюнхильда, ей твои слова я передам супругу. Изволь, ты не уронишь меня во мненье брата. Сама ты возгордилась, сама и виновата. Коль подданной своею ты смела счесть меня, меж нами больше дружбы нет с сегодняшнего дня». Заплакала Брюнхильда, и первой перед ней вошла в собор Кримхильда со свитою своей. Вот так вражда меж ними и началась с тех пор, и помутнел от горьких слез у многих ясный взор. Какою благолепной вечерня не была, Брюнхильда с нетерпеньем конца ее ждала. В надменной королеве кипели желчь и злость, из-за которых многим смерть потом принять пришлось. Из церкви Божьей выйдя, подумала она: «Брончливая гордячка мне объяснить должна, за что меня дерзнула наложницей назвать, коль Зигфрид впрямь расхвастался ему не сдобровать». Тут вышла и Кримхильда с толпою удальцов. «Брюнхильда, ей постойте, из ваших бранных слов мне видно, что назвали наложницей меня вы, Кто, дерзкая обидчица, вам дал на это право? Кримхильда ей дорогу. Ответ на ваш вопрос дает вот этот перстень, что Зигфрид мне принес в ту ночь, когда на ложе вы с ним взошли вдвоем. Да, для Брюнхильды этот день стал самым черным днем. Она в ответ сказала: «Не спорю, перстень мой, но у меня украден он чьей-то злой рукой, и кем он был похищен, теперь я вижу ясно». Тут обуял обеих гнев безмерный и ужасный. Воскликнула Кримхильда: «Нет, не воровка я, умолкни, или навеки погибла честь твоя. Да, ты принадлежала супругу моему, и пояс, что на мне надет, порукою тому. Из шелка Ниневии был этот пояс свит, каменьями унизан и жемчугом расшит». Заплакала Брюнхильда при взгляде на него и так сказала подданным супруга своего: «Пускай властитель Рейнский сюда придет сейчас и от меня услышит, как я вот здесь, при вас, его родной сестрою была оскорблена, наложницу Зигфрида я ею названа». Пришел державный Гунтер, и с ним весь цвет страны. Король спросил с участием у плачущей жены: «Кто вам посмел обиду, любовь моя, нанесть?» В ответ Брюнхильда: «У меня для слез причины есть. Твоей сестрой бесчестью я предана при всех. Она твердит, что тайно я совершила грех, и что не ты, а Зигфрид со мною первый лег. Король вспылил, несправедлив и лжив ее упрек. Она бесстыдно носит мой перстень золотой и драгоценный пояс, что был потерян мной. От горя и обиды мне белый свет не мил, и я молю, чтоб ты с меня пятно позора смыл». Сказал ей муж: «Мы зятя к ответу призовем. Коль он в бахвальстве грешен, пусть повинится в том, а нет, пусть опровергнет слова жены своей». И повелел он Зигфрида позвать к нему скорей. Явился нидерландец, в слезах увидел дам и молвил удивленно собравшимся мужам: «Что заставляет женщин так горько слезы лить? И для чего меня король просил к нему прибыть?» В ответ державный Гунтер: «Скрывать не стану, зять, осмелилась невестке сестра моя сказать, что ты Брюнхильду первым познал в обиду мне и этим не побрезговал похвастаться жене». Вскричал могучий Зигфрид: «Коль ты, мой шурин, прав, поплатится Кримхильда за свой сварливый нрав, а я великой клятвой при всем дворе готов поклясться, что не говорил супруге этих слов». Сказал властитель Рейнский: «С тобою мы согласны, не будет эта клятва ни лишней, ни напрасной, она тебя очистит от подозрений в лжи». Тут окружили Зигфрида бургундские мужи, а Зигфрид поднял руку и смело клятву дал. Тогда воскликнул Гунтер: «Теперь я увидал, что мне не причинили вы никакого зла, и что моя сестра на вас напраслину взвела». Отважный Зигфрид молвил: «Весьма жалею я о том, что оскорбила в сердцах жена моя пригожую Брюнхильду, чей муж мой верный друг». Переглянулись витязи, стоявшие вокруг. Он продолжал: «Мой шурин, обязанность мужчины укоротить супруге язык не в меру длинный. Ты дай урок Брюнхильде, а я Кримхильде дам. Из-за ее бесчинств меня постигли стыд и срам». Но гордых женщин было уже не укротить. Брюнхильда продолжала по целым дням грустить, и жалость все вассалы почувствовали к ней, и Хаген доблестный пошел к владычице своей. Он расспросил, в чем дело, о чем скорбит она, и ей поклялся смело, что Зигфриду сполна воздаст за поношенье, бесчестие и позор, иль в жизни радости ему не видеть с этих пор. Он с Гернотом могучим и Ортвином втроем лишить героя жизни задумали тайком. Но Гизельхер услышал, о чем ведется речь, и молвил заговорщикам, чтоб друга оберечь. Вам, витязи, об этом невместно рассуждать. За что хотите смерти вы Зигфрида предать? Ужель заплатит жизнью прославленный герой за то, что вздорит женщины по пустякам порой? Ответил Хаген: в поле траве не место сорной, держать чужих ублюдков в своем дому зазорно. Погибнет тот, кто клепнет на нашу госпожу, и пусть не жить мне самому, коль слова не сдержу. Тогда вмешался Гунтер: от зятя никогда я с братьями не видел бесчестия и вреда. За что же ненавидеть и убивать того, кто кроме блага мне и вам не сделал ничего? На это Ортвин Метский дал королю ответ: хоть он силен безмерно, ему спасенья нет, и лишь мигнуть вам стоит, чтоб я его убил. Так ими обречен на смерть безвинно Зигфрид был. От слова к делу, правда, не перешел никто, лишь Хаген государю нашептывал про то, как много стран захватит по смерти зятя он. Молчал король, но явно был расстроен и смущен. А гости в честь Кримхильды затеяли турнир — и много крепких копий, к ней едучи на пир, переломать успели от храма до дворца. Бургундам же великий гнев переполнял сердца. Сказал вассалам Гунтер: умерьте вашу злость, пусть здравствует и дальше наш благородный гость, к тому ж могуч он слишком, ему отпор не дашь, коль на беду он вызнает про тайный сговор ваш. «Он нас, — ответил Хаген, — не заподозрит даже. Беды не опасайтесь, я так все дело слажу, что за позор Брюнхильды мы Зигфриду отмстим, его до смерти буду я считать врагом своим». Спросил король бургундский: но как убить его? От вас, я молвил Хаген, не скрою ничего. Пришлем мы неизвестных здесь никому гонцов к вам с объявлением войны от имени врагов. Как только сообщите вы зятю про войну, вам вызовется Зигфрид помочь, как в старину, и тут уж он погибнет по жениной вине, за тем, что тайну мужнюю Кримхильда выдаст мне. Так короля на низость сумел вассал подбить, и Зигфрида Бургунды решили погубить, пока он все не вызнал и не убил их сам. Да, много славных витязей унес раздор двух дам. Примечание к 14-й. Авентюре. Сидели королевы бок о бок у окна. Согласно скандинавской версии сказания, младшая Эдда, сага о Вельсунгах, ссора между Брюнхильд и Гудрун происходит на берегу реки, в которой они мыли волосы. Брюнхильд отказалась мочить голову в воде, стекавшей с волос Гудрун, потому что ее муж отважнее. Меж ними он, как месяц, меж звезд порой ночной. Сравнение, заимствованное из Миннезанга. Зигфрид с Гунтером твоим величием равны. С этого, собственно, и начинается всерьез роковая ссора между королевами из-за того, чей муж благороднее. Знатность значит в этом обществе больше, чем личные качества. Точнее, последние находятся, по тогдашним представлениям, в прямой связи с происхождением лица: кто знатнее, тот и доблестнее. И Зигфрид мне признался, что он простой вассал, а коли так, вассалом он должен и считаться. Брюнхильда, видимо, не случайно подчеркивает: раз Зигфрид сам выдал себя за вассала Гунтера, то с ним, соответственно, и надлежит обращаться. Кажется, что внутренней уверенности в справедливости этого утверждения у нее нет, ибо и поведение, и облик Зигфрида, и раннее ее знакомство с ним побуждают ее думать противоположное тому, что она так яростно утверждает в споре с Кримхильдой. В этой сцене опять-таки можно предположить двуплановость, о которой шла речь ранее. Существенно, однако, отметить, что на переднем плане в словесной тяжбе королев стоит социальный престиж, и их страсти, по крайней мере, явно возбуждены именно соображениями местничества. Весьма красноречивое перетолкование сказания о любви на сословно-феодальный лад. В споре между Кримхильдой и Брюнхильдой, как и во многих других сценах песни о Нибелунгах, подчеркивается правовая сторона конфликта. В данном случае это вассальная служба, которой Зигфрид якобы обязан Гунтеру и неисполнение которой вызывает гнев Брюнхильды. Неотъемлемым аспектом средневекового общественного сознания был правовой аспект. Существование тех или иных сторон действительности признавали и принимали во внимание постольку, поскольку они были юридически оформлены. «Как он посмел так долго вам дани не платить? Дань или чинш, оброк платили не рыцари, а подданные неблагородного происхождения. Перед тобою первое войду сегодня в храм, то есть публично продемонстрирует свое более высокое положение. В высшей степени показательно, что ссора королев в версии, представленной песнью о Нибелунгах, в отличие от скандинавской версии, носит публичный характер. Начавшись на турнире, она продолжается на людной площади перед собором. Честь человека героической эпохи, этика которой запечатлена скандинавскими памятниками, страдает даже в том случае, когда она задета не на людях. Честь члена феодального общества ущемлена тогда, когда оскорбление нанесено в присутствии других». Тем временем Брюнхильда со свитой своей встала у дверей. Следовательно, она не спешит первой войти в храм, а поджидает прихода Кримхильды, очевидно, для того, чтобы возобновить ссору, на сей раз при всем дворе и при стечении горожан. «Пускай супруга Ленника даст госпоже пройти, буквально холопке не пройти прежде королевской жены». Подобное утверждение, сделанное при всех, приобретало характер несмываемого оскорбления. Оно выводит из себя Кримхильду, и та отвечает Брюнхильде не меньшим оскорблением, от которого до поры воздерживалась. Об этом строфа 839. «Заплакала Брюнхильда, и первой перед ней вошла в собор Кримхильда со свитою своей. Кримхильда чувствует себя победительницей. Брюнхильда же, вопреки утверждению соперницы, не ведавшая об обмане, который учинили Зигфрид с Гунтером, подавлена. Я великой клятвой готов поклясться, что не говорил супруге этих слов. Зигфрид не лжет. Нигде не сказано, что он рассказывал своей жене что-либо о случившемся. Он лишь вручил ей пояс вместе с кольцом. Но эти символы были весьма красноречивым доказательством. Зигфрид готов поклясться лишь в том, что не разгласил тайны, но не в том, что не имело места само происшествие в брачную ночь. В вопросах чести важен не факт, а разглашение его. Гунтер спешит скомкать расследование этого неприятного для него вопроса, скрыв позорную истину. Окружающие, тем не менее, видят, что дело нечисто и прекращено только по форме. Об этом строфа 861. Обязанность мужчины — укоротить супруге язык не в меру длинный. Действительность, скрывающаяся за культом дамы, здесь обнажается. Непослушных жен бьют. Строфа 894. Но хотя Кримхильда наказана мужем, она имеет основание торжествовать. Демонстрацией кольца и пояса было доказано перед всеми, что ее муж сильнейший. Потерпевший поражение чувствует себя Брюнхильда. Она — жертва обмана, который так и не разъяснился. Поклялся, что Зигфриду сполна воздаст. Мщение за поруганную честь Брюнхильды для абсолютно некуртуазного Хагена не более чем повод устранить Зигфрида. Разоблачение тайны. Сильнейший Зигфрид, а не Гунтер, делает в глазах прозорливого Хагена дальнейшее существование Зигфрида угрозой власти бургундских королей. В исландских сказаниях, сага о Вельсунгах и старшая Эдда, инициатива мести исходила от самой Брюнхильды, подбившей Гуннара умертвить Сигурда, причем именно Хёгни противился этому убийству. В «Песне о Нибелунгах», в которой интимные мотивы конфликта оттеснены причинами политическими, эта инициатива принадлежит старшему вассалу ее мужа. Роль Хагена вообще резко возросла. Брюнхильда же после сцены ссоры с Кримхильдой фактически элиминируется из повествования, если не считать глухого упоминания ее имени. Как много стран захватит по смерти зятя он, на самом деле никаких земель, подвластных Зигфриду, Гунтер не захватил и не помышлял захватить. После убийства Зигфрида бургунды присвоили принадлежавшие ему сокровища Нибелунгов, символ могущества. Пусть здравствует и дальше наш благородный гость, но Гунтер уже молчаливо согласился с коварным планом Хагена, строфа 870, и лишь боится неудачи, строфы 874-876. «Тайну мужнюю Кримхильда выдаст мне. Об этой тайне, о том, что Зигфрида, омывшегося в крови убитого им дракона и потому неуязвимого, можно поразить лишь между лопаток, в «Песне о Нибелунгах» нигде ранее не упоминалось. Аудитория, очевидно, знала об этом из других сказаний. Строфа 899 и следующее. Конец примечаний.